Глава 9. Проштрафившаяся Надин теперь была моей с потрохами. Вот и попытала ее на предмет здешних правил с особым рвением. И рассказала она больше, чем следовало, наверное. Про порядки, царившие в замке, про незримую конкуренцию между невестами, про женихов, которые также не брезговали никакими средствами в борьбе за желаемый приз. Оказывается, с преемственностью власти в этом мире было не все чисто. Непонятно, кто все это придумал, но будущий король выбирался из подходящих по возрасту молодых людей знатных фамилий, которым посчастливилось на таком вот отборе обзавестись женой. Королевская чета правила 10 лет, после чего ей на смену приходила другая пара. Естественно, у прежних властителей, если и рождались дети, то брачного возраста они достигали годам к 20. Так и получалось, что страной попеременно правили 2-3 семьи, относящиеся к королевской ветви. Как раз, чтобы голубая кровь не выродилась, и придумали брать невест из других миров. Ближайшим доступным миром оказалась наша земля, откуда вот уже на протяжении нескольких сотен лет регулярно прибывали девушки. Подозреваю, что за этим решением торчали чьи-то загребущие балахонистые лапы и трезвый расчет. Расспросила я и про расовые особенности населяющих Сольвию народов. В первую очередь интересовали страны, откуда прибыли женихи. Выяснила, что в этом отборе участвовали полозы, гномы, орки, эльфы, русалы и, конечно же, люди. Ну, с последними и так все понятно, а вот об остальных только в книжках читала, так что любопытствовала не зря. А ну как, на экзотику потянет. Я как услышала про эльфов, поняла, что вряд ли сумею вилку в узде удержать. А тут их, оказывается, сразу три разновидности прибыло. Лесные, снежные и подземные. Первые – самые многочисленные из длинноухих, а потому и самые разношерстные. В королевской семье у них, конечно, соблюдают чистоту крови, но без фанатизма. Как-то так выбирают невест, что дети сплошь платиновые зеленоглазые блондины получаются. Да, и Виолетта им подходит более всего. Не отстают в скрупулезном выборе и снежные. Но тем не до жиру. Наследники у горных рождаются редко и так долго взрослеют, что у людей успевают по 2-3 поколения смениться. Уже то, что снежные последний раз участвовали в отборе лет 100 назад, говорит о многом. Ну а подземные – те же дроу, темнокожие альбиносы, в стране которых царил матриархат, хоть и плодились как кролики, но из-за постоянных внутренних войн регулярно сокращали численность. А поскольку женщины у них сражались в первых рядах, то и гибли они чаще. Вот и участвовали подземные чуть не в каждом отборе. Да только кто согласится изо дня в день доказывать всем сомневающимся право на власть? Я бы ни за какие коврижки. «Леди Адель», — Надин залилась краской, — «не все так ужасно, как кажется. Многие невесты получают дворянское образование, которая подразумевает владение мечом, шпагой, арбалетом. А темнокожие эльфы очень красивы. Они боготворят женщин и выполняют любые прихоти. По их законам, говорят, разрешается выходить замуж за двоих или троих мужчин. И, о ужас, некоторые из наших невест имеют сразу нескольких мужей». «Ого! Не все так плохо в датском королевстве. Вот доведут меня, плюну на всех и заведу гарем». «Ну-ну, продолжай. Кто там у нас остался? Коротышки?» «А-а-а», махнула рукой служанка. «Им редко улыбается удача. Еще не нашлась такая невеста, которая оспорила бы все три тома брачного договора. У них, как и у снежных эльфов, исключение в преемственности власти. Длинноухие по причине вырождения не могут участвовать в каждом отборе. Потому и правит в Зариндиэле ледяной лорд. Жена его уже 30 лет как умерла, а он все скорбит. И детей им Ариноя не подарила. Не думала, что у клана Искристых наследник есть. Ему бы встретить такую, чтобы, как он, долгожителем была. «Ага, гномку ему, вредную, прижимистую и с бородищей», пробурчала из вредности, злясь, что уже заранее, не видя кандидата, прониклась к нему сочувствием. Надин порывалась рассказать о преданной любви, которую дарили избранницам снежные, и как тосковали, превращаясь в ледяные глыбы, и хранили верность безвременно покинувшим их половинкам. Но я прервала словесный поток. «А что русалы? Им бассейн нужен или в ванне можно держать? Кормить чем? Рыбой? Это у них за рыбоедство не считается? А чешуя не колется? Линяют?» «Ох!» – расхохоталась девушка. «Леди Адель, что вы! Они выглядят, как обычные люди. Ходят, дышат, разговаривают, заводят семьи. Просто в воде их ноги превращаются в хвост, а для дыхания приспособлены жабры. Так-то русалы их прикрывают, чтобы не смущать обычных людей. А расположены они у основания шеи. Селятся такие в прибрежных городах. Но, говорят, и под водой есть огромные поселения. Только никому из людей туда доступа нет. Говорят, для королевской семьи посреди Алайского моря на острове выстроен целый дворец из чистого золота. Подводные жители очень богаты. И любая девочка с детства мечтает покорить морского принца. Но я вам скажу, ни за какие коврижки не согласилась бы жить с таким напыщенным индюком». «Что так?» Русалов представляла почему-то в виде водяного, с выпученными глазами, зелеными волосами и посиневшей от долгого сидения в воде кожей. Надин же только подтвердила догадку, надув щеки и выпучив глаза. «Ходят такие важные, сверху вниз посматривают, и такое чувство, что постоянно всему удивляются. А еще от волос тиной несет», — Улька рассказывала. Ей досталось в русальих покоях убирать. «Ой, не могу, женишки-то с запашком достались», — фыркнула я. «Ну, кто там еще остался? Орк и змей? Эти что за птицы?» «Птицы? Почему птицы? Это раса такая? Не слышала никогда», — затараторила Надин. «Шевар Ир-Орга, первый воин роркских степей. Большой, серый, жуткий. Косища у него до поясницы выросла. Это говорит о том, что никому еще не удалось его победить». «Вот блин, кхал-дрогу местного пошиба», — чертыхнулась я. «Клыки у него, мама дорогая, а ручищи, он ими Драскулу». Из скудных пояснений поняла, что какой-то хищный и страшный зверь. «Хребет ломал. А еще они сердца у врагов вырезают и сырыми едят. Женщин крадут, да в гаремы определяют. У этого Шевара Ир-Орга больше 1000 наложниц, и ни одну не обошел вниманием». «Бык-осеменитель прямо. Невеста тогда ему зачем? А отбор? Уволок бы какую графиньку под кустом оприходовал и готово. Пяткой себя в грудь ударил, бусы бабе подарил, и все, жена». На это Надин нечего было ответить, из чего следовал вывод, что не все в рассказе правда. Вернее, ее там сотая часть, все остальное – страшная сказка для маленьких девочек. «Ладно, про пола заговори. Как выглядит, что любит, что на обед кушает, чем дышит?» «Так воздухом», – пролепетала служанка, принимая все слова за чистую монету. Зыркнула на нее суровым взглядом, выражая недовольство, брови насупила. Девчушка сжалась, побледнела, но рассказ продолжила. «Зимитрус очень красивый мужчина, очень. И влюбчивый. Последние 30 лет, как вошел в брачный возраст, ни одного отбора не пропустил. И каждый раз, выбирая жену, клянется, что это его великая и единственная любовь». «И куда же они деваются, бывшие жены-то? Неужели умирают? Он у нас кто? Синяя борода? То есть синий хвост?» «Не знаю, при чем тут синий цвет. Чешуя у королевских полозов изумрудно-зеленая. А первая жена Зимитруса действительно умерла. Но то был несчастный случай. Оступилась, неудачно упала с лестницы и свернула шею. Принц и отлучился ненадолго. Какая-то тварь в дальнем поселении двух крестьян задрала. А когда вернулся, Лаоль уже похоронили. Вторую Калет Арсан выгнал сам, застав в постели начальника охраны. Ну а третья – Марания Бельзендаль, эльфийка, сущее наказание. С самого начала добивалась змея, еще с первого его отбора. А теперь они ненавидят друг друга черной ненавистью. Оттого и гибнет Зеул от засух и неурожаев. Народ Полозов вырождается, голодает. Из королевской семьи только Зимитрус и остался. Да, все зло от баб. А не Марана ли первую жену Полоза на тот свет отправила? И вторую могла подставить? Чего там сложного? Скажи, а если королевский род Полозов прервется, кто наследует власть? «Не знаю». «Марания?» – неуверенно предположила служанка. «В смысле? Вот тут не поняла. Змей что же, при живой жене на отбор приперся? Двоежонец? А предыдущие не в счет?» «Дело в том», – Надин тяжело вздохнула, «когда пары расходятся после 10 лет совместной жизни, мужчина может еще раз принять участие в отборе. У женщин такого права нет, но за ними сохраняются титулы. Пусть номинально, но Марания – Зиульская королева, пока ее место не займет новая претендентка. После бывшей жене присваивается титул герцогини, выделяется земля и соответствующее содержание». «Мрак», – охарактеризовала ситуацию с хвостатым женишком. «Впрочем, никто не говорил, что будет легко». Надо бы вилку насчет личной жизни некоторых экзотических индивидов просветить, чтобы слюни не распускала, что не жених, сплошная головная боль. У человеческих претендентов также нашлись плюсы и минусы. Аднер Саольский, переживший 3 жен, наплодил 5 дочерей. Все бы хорошо, но маленькому Саольскому королевству, граничащему с Зиульским ханством и Граллой, требовался наследник и защитник. Герцоги Ратнерки отличались воинственностью. Земли Ратнерка мало подходили для земледелия. Каменистая почва не давала пышной растительности, чтобы разводить скот. Лесов не было. Одна река, и та протекала по границе с Суанилендалем. Только и преимуществ, что удобное местоположение. С одной стороны Ратнерк подпирали Тальские горы, с другой река, а еще степные соседи и Веринское королевство. Вот и жили ратнерки тем, что караваны сопровождали, да пошлины за провоз товаров взимали. Через Ратнерк шел единственный тракт на плодородный полуостров Ирлан, снабжающий материк отменным вином с ирландских виноградников, а также шерстью ирландских овец, сырами и всевозможными морепродуктами. Шейл Макгрин, принц ирландский, на этом фоне выглядел выгодной партией. Ну а самым желанным женихом считался Нарцей Лурдин Аршу III, сын нынешнего веринского короля Лурдина II. Верина считалась сильным и процветающим королевством, которое содержало самую многочисленную армию и служило духовным центром всей Сольвии, сосредоточив на территории главные святыни и храмы богини Ариной. «Вилке о женихах ни слова», – приказала Надин. «Сама ей все расскажу. А пока... ты куда там идти собиралась?» «Так ведь куда прикажете, леди Адель?» «А иди-ка ты...» «Нет, в баню, пожалуй, сама наведаюсь. Просто иди. Виолетте к балу помоги приготовиться. Что там, спинку потереть, начес сделать, платье подать?» «Кстати, о птичках. В чем на праздник-то идти? Мастер Шуй что-то говорил про наряды для бала». «Ой!» – протянула служанка, прикрыв рот ладошкой. «Я же забыла! Там портные должны прийти мерки снять, а мы, то есть вы, тут». «И что с того?» «А кто леди Виолетте поможет? А вы что же, без наряда останетесь? А я?» Надин натурально всхлипнула, будто ее скидки на распродаже лишили. «А что ты, тоже на бал собралась?» Демонстративно окинула ладную фигурку девушки скептическим взглядом. «Чего тебе там делать?» «Ну, я же... Как же? Остальные же все пойдут». «Хм...» Колесики в голове проворачивались медленнее, чем хотелось бы. «Да не реви ты!» – прикрикнула я. «Это что же за бал такой, на которых служанок приглашают?» «Зря», – спросила, не подумавши. Надин вскинулась, точно боевой мышонок. Поджатые губки нервно затряслись, кулачки сжались, глаза гневно засверкали. Того и гляди кинется, закусает насмерть. Но ответить не посмела. Заметно, что из последних сил сдерживала рвущуюся наружу обиду. Я себя злой мачехой почувствовала, что не пустила Золушку на бал. Надо срочно исправлять ситуацию. «Надин!» – шумно выдохнув и набрав полную грудь воздуха, мысленно сосчитала до 10 и продолжила. «Последний вопрос я задала просто потому, что не знаю здешних порядков. Несомненно, каждая молодая особа, достигшая определенного возраста, обязана хоть раз в жизни да попасть на бал. Только мне одно непонятно. В чем смысл отбора, если и так, считай, все королевство соберется?» «Ну как же? Принцы, они, конечно, за особенными невестами приехали. Но с ними-то в свитах много свободных молодых людей. Это же такой шанс!» «Как же в такой толпе? А, судя по описанию, народу немало соберется. Разглядишь кого? И что? Остальные невесты тоже с сопровождающими их девушками будут?» «Конечно! Оттого портные и нарасхват», – подтвердила Надин. «Что эти портные успеют-то за несколько часов? Одно, максимум два платья, и то, если у них швейная фабрика под боком». «Обычный, может, и не успел бы ничего, а к невестам королевский портной прибудет, мастер Юдзай. Он за считанные минуты шедевр создаст. Дар у него такой, магический». «Вот что, Надин, беги-ка ты к Вилке, а я следом. Загляну только кое-куда и сразу приду».